В нескольких саженях от замка императора он снова появился, дерзко издеваясь над его могуществом, изрыгал оскорбления и снова бесследно исчез, оправдывая свое прозвище «Неуловимый». Наполеон дрожал от ярости, произнося бессвязные слова «сообщники», «слабость», «нерадение», «виноваты все». Придворные опустили головы. Даже Бертье внимательно разглядывал свои сапоги. Савари побледнел. Дамы застыли в неподвижных, беспомощных позах, как и Жозефина с Гортензией. Наконец, повелитель несколько успокоился. «Я хочу знать подробности. Как узнали Бруслара?» «Савари, рассказывайте все. Слышите? Все, все, я так хочу». Тогда генерал рассказал на свой лад приключения в гостинице, которое слышал уже и сам из третьих уст, причем оно все время изменялось и переиначивалось, что происходит неизбежно со всеми историями. «Государь», — начал он. Бруслар вошел в общий зал, около которого в соседней комнате завтракали молодые люди. Дверь туда была открыта. Со своего места он слышал имена Иммормона, Дотрем, Невантера и других. Молодые люди заказали цыплят а-ля Маренго. Когда их принесли, они стали кричать «Да здравствует император!». Лицо Наполеона несколько прояснилось. Савари продолжал. «Потом, когда подали шамбертен и вспомнили, что это ваше любимое вино, государь, крики «Да здравствует император!» раздались с новой силой». «Слышишь, Наполеон?» — шепнула Жозефина. «Тише!» — скомандовал тот. «Продолжай, Савари!» Он снова сказал генералу «Ты!» — это было хорошим знаком. Тогда Бруслар вскочил, бросил тарелку в середину их стола, обозвал их изменниками, предателями и крикнул свое имя. Все вскочили, бросились к нему, но у него, как видно, были сообщники в гостинице, которые вступили за него. Направив пистолеты на нападающих, он отступил к двери, прыгнул на лошадь, которую держал его слуга, и поскакал в лес. Все невольно взглянули на зеленую чащу вдали. Жозефина вздрогнула. «Его преследовали?» — резко спросил Наполеон. «Да, государь, но не сейчас, так как не решались тревожить ваше величество за столом, вызвав меня». «Негодяй!» — буркнул Наполеон. На минуту он задумался, потом протянул гневно смятый листок бумаги с именами кандидатов Бертье и сказал ему: «Маршал, я даю патент поручика этим 10 кадетам. Сделайте все, что нужно». Жозефина и Гортензия бросились благодарить его нежными объятиями. Он нетерпеливо высвободился. «Оставьте меня в покое». «Это очень понятно. Я получил доказательства их преданности. Ну и отлично. Очень рад поверить этому. К тому же там, где они будут, их сумеют караулить». Таким образом, благодаря вмешательству Бруслара и в особенности меню, составленному Мартенсаром и Орсимоном, 10 претендентов на места офицеров получили свое назначение. Иногда мелкие причины вызывают крупные последствия. В ту самую субботу, часов около 5, Луиза Кастеле вышла из парка с книгой в руке и углубилась в лес. Она была вся в белом, по примеру императрицы, с легким зеленым шарфом, накинутым на плечи. С самым невинным видом она вошла под сень деревьев, направилась по одной из дорог и скоро очутилась на перекрестке так называемого «зеленого дуба». Под тенью этого огромного дерева стояла грубая деревянная скамья. Концом шарфа Луиза смахнула с нее листья и, грациозно усевшись на скамейку, казалось, погрузилась в чтение. Вокруг все было тихо, Сюда не долетал шум большого города.